Глава 12. Марьяна. Я говорю мужу, что хочу пойти с подругой в кафе. Мне совестно, что я обманываю его. Жду, что он будет перечить. Но муж, на удивление, не говорит ни слова против. Конечно, сходи и развейся. Знаешь, нам всем необходима перезагрузка. Виталий отправляет Макса в ванную и обнимает меня. Я напрягаюсь. Муж виновато смотрит на меня, потом разжимает объятия. «Кажется, я предстал перед тобой не в лучшем свете, да? Я перегнул палку, сам не ожидал от себя. Но я прошу прощения, этого больше не повторится», — заглядывает мне в глаза. «Правда. Мне хочется верить ему на слово, но знаю, что теперь всегда буду опасаться его срыва. Не могу смотреть на него по-прежнему. Виталий — неплохой отец, уделяет внимание Максу, играет с ним и не скупится на подарки». Все бытовые вопросы и рутина достаются мне, посещение больницы, сад, дополнительные секции. Но есть мужчины, которые и то, что делает Виталий, выполняют нехотя. Не понимаю, зачем я пытаюсь себя убедить, что Виталий хороший отец для Максима. Возможно, только потому, что не хочу лишиться сына. Ищу любую зацепку или аргумент для отстаивания своей позиции. Пусть даже Богдану на нее плевать. Я приезжаю в назначенное время и место, дожидаюсь Богдана. Он появляется через пару минут, под громкий рокот мотора байка. На мгновение словно проваливаюсь в прошлое с головой. Богдан кажется все тем же дерзким хулиганом, циником, способным иногда на романтические поступки. Только игрушки у Богдана сейчас намного дороже, а запросы выше. «Ты решил прокатиться?» «Да, хочу прокатить тебя с ветерком», — отвечает, подняв забрало шлема. «Хочу побыть вместе с тобой, без лишней шелухи и вот этого всего». Показывает рукой на город, словно тот виноват в том, что есть, и в том, что было. «Давид, хочется убежать. А тебе?» Богдан протягивает мне шлем, надевает его молча. Пальцы словно нарочно застегивают ремешок очень медленно, задевая кожу шеи. Его взгляд обжигает мои губы. Он смотрит на меня, как раньше, несколько лет назад. Я чувствую его голод каждой клеточкой кожи. От одного такого взгляда становится жарко. Богдан приближается, словно проверяя крепление. Вблизи его глаза блестят еще ярче. В них больно смотреть. Начинает трясти, как от лихорадки. Богдан садится. Я занимаю место позади мужчины. Крепко обхватываю его за торс. «Погнали!» Слышу приглушенный голос Богдана. Байк срывается с места. Я старалась держать дистанцию, не прижиматься всем телом. Но Богдан до сих пор следует привычке куражиться на огромной скорости. Сердце замирает и сжимается от страха и щедрого выброса адреналина в кровь. В какой-то момент я устаю бояться, что мы разобьемся. Точка невозврата пройдена. Наступает расслабление. Голова слегка кружится. Все вокруг сливается в единое пятно. Даже не удивляюсь, как Богдану удается управлять байком и избегать столкновения на такой скорости. Кажется, сейчас ему по силам абсолютно все. Мы летим на немыслимой скорости, несемся в никуда, убегая от проблем. Я ловлю кайф от езды, создается ощущение полета. Кажется, если разомкнуть объятия, можно взлететь. Высоко-высоко, наплевав на все остальное, я просто чувствую себя невероятно живой. Словно рискую всем, что есть, и впервые не боюсь, что риск не оправдывается. Есть только сейчас и ничего кроме. Ладонями чувствую жесткие прокачанные мышцы живота. Богдан словно нарочно наклоняет мотоцикл под немыслимым углом. Прижимаюсь к нему сильнее всем телом. В ответ его сердце начинает стучать быстрее. И мое сердце замирает лишь на секунду только для того, чтобы поймать одну волну и подстроиться под его ритм. Я чувствую Богдана невероятно хорошо. Грудью, ладонями, локтями, ногами, расставленными по обе стороны от его ног. Тело наполняется приятной тяжестью и томлением, пульсирующим внизу живота. Я прекрасно понимаю свои чувства, игнорировать их не получается. Меня штормит от его близости, остро и жадно хочется большего. И это сумасшествие очевидно, иррационально, неразумно и немного жалко желать его настолько сильно. Не знаю, как долго гонял Богдан, потом остановил байк где-то за городом, только вдалеке змеится цепочка ярких огней. Слезаю с мотоцикла, чуть пошатываясь, ноги плохо держат меня от сильного напряжения. Богдан усмехается, ловит ладонями за талию, снимает наши шлемы, повесив на руль, обхватывает ладонями мое лицо. Зеленоватые глаза лихорадочно блестят, губы под его настойчивым взглядом начинают жечь еще сильнее. В нем слишком много голода и страсти. Муж на меня так никогда не смотрел и, понимаю, не посмотрит. Наш брак – это всего лишь договоренность сторон, ничего больше. Богдан сейчас так близко, молча, не говоря ни слова, переплетает пальцы с моими, Всего на мгновение задумываюсь о том, почему он не носит свое обручальное кольцо, но потом, когда он прижимается своим лбом к моему, все перестает иметь значение. Я слышу, как он дышит, глубоко и часто, шумно сглатывает. Его тело прижато к моему. Он поспешно расстегивает куртку свою и мою, толкается вперед, чтобы обжигало жаром через тонкий слой нижней футболки, но этого мало. Богдан забрасывает мои руки к себе на шею, зажимает ладони замком на моей талии. Я покрываюсь мурашками от каждого его вдоха и выдоха. Воздух наэлектризован вокруг и покалывает кожу. Между нашими губами всего жалкие пару сантиметров. Мне хочется уничтожить и их тоже. Желаю почувствовать его вкус так сильно, что меня вот-вот сорвет в огненную пропасть. Я не смело переношу одну ладонь на его щеку. Он рывком обхватывает меня за шею и со стоном врывается в мой рот языком. Не тратя время на неторопливую ласку, сразу начинает устанавливать свои права. Жарко и голодно целует, дрожа всем телом, распластывая меня и расплавляя мою волю. Всхлипываю, но распахиваю рот шире, принимая его остервенелый поцелуй. Я за несколько лет изголодалась по острой, обжигающей ласке, и сейчас пью ее так жадно, как и Богдан. Невольный стон вырывается изо рта, Богдан отстраняется, пьяно улыбается, прижимается губами к моим, целую коротко и нежно. Дразнит языком чувствительную кромку губ и смеется, слизывая частые вздохи. «Да, вот так, Марьяна. Скучала?» Баюкает лицо в широких ладонях. «Признайся, что скучала. Ты отвечаешь мне так жадно, что я начинаю терять терпение». Богдан напирает телом, почти распластывая меня на мотоцикле. Мои пальцы сами взрываются под его футболку, гладя горячий мужской торс. «Еще», — требует он, — «ниже». Богдан выглядит так, словно плохо понимает, что происходит, но я выгляжу наверняка не лучше. Оголодавшая по его мужской ласке и запутавшаяся в узах навязанного брака. Как никогда раньше, сейчас мне просто хочется разрубить этот узел. Пусть даже будет немного больно, лишь бы не тянуть ярмо лжи.